Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио «Голос мира», и мы рады предложить вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучит вторая часть книги брата Михаила Ивановича Хорева «Пишу вам, дети». Письмо восьмое. Приветствую вас, мои дорогие дети. В этом письме я хочу рассказать о своем последнем приезде в Кишинев. За 20 лет моего служения я очень часто приезжал в этот город. Во-первых, в феврале 1962 года мы решили из Ленинграда переехать в Кишинев. И этот город стал местом постоянного жительства моей семьи. Во-вторых, тогда я совершал служение благовестника при Совете Церквей, и все мое служение было в разъездах. Но иногда, раз в месяц, а то и реже, я все же заезжал домой. В-третьих, среди прочих поручений я и по Молдавии совершал служение. А это значит, что в Кишиневе я мог бывать намного чаще, чем тогда, когда находился на служении в Сибири или Средней Азии. Итак, я обещал рассказать о последнем приезде в Кишинев. В прошлых письмах я писал вам о последнем аресте, и как меня на третий день, вопреки всем ожиданиям быть в ленинградской тюрьме Кресты, отправили самолетом в Кишинев. И вот 29 января 1980 года в 22:00 под конвоем в самолете я прибыл в Кишинев. Полет прошел очень быстро. Я о многом вспоминал, особенно о своей первой поездке по этому маршруту 20 лет назад. Меня очень радовало то обстоятельство, что я буду защищать учение Иисуса Христа там, где еще 20 лет назад впервые открыто на Всесоюзном совещании христианской молодежи сделал призыв не отступать от повелений Божьих и противостать всякому нечестию, внедряемому в церковь. Конечно, то были первые шаги, но каждый плод созревает в свое время. Итак, самолет прибыл в Кишинев. Первым выводят меня. Недалеко от самолета уже стоит «Волга», ГАЗ-24. Я опять сажусь на заднее сиденье, как 3-4 часа назад в Ленинграде. И мы поехали. Вечер тихий, обозрение хорошее. Я знаю, что сейчас увижу свой дом, ведь дорога проходит мимо. О, сколько волнений, святых чувств! Машина остановилась у светофора. На тротуаре ни души. Я и не знал тогда, что в это время у нас заканчивается обыск квартиры. Это был уже шестой обыск за мою жизнь. Это немало, но подробно об обысках я напишу в другой раз. А сейчас хочу поделиться с вами о тех переживаниях, которые наполняли мою душу по дороге из аэропорта в тюрьму. Когда я последний раз обернулся и посмотрел в сторону своего дома, сердце мое особенно затосковало. О чем я подумал, об этом-то и хочу рассказать в этом и других письмах. Я очень люблю свою семью, всех вас, мои родные. Люблю большой, глубокой, полной любовью. И можно было бы об этом и не писать, но я делаю это только потому, что хочу сказать всю правду, как она есть. И всех вас благодарю за взаимность в любви. Но хочу добавить, что Господа я люблю больше. И поэтому я оставил дом свой и с полной отдачей сил совершал служение на Неве Божьей. О, сколько раз за эти 20 лет мне хотелось поехать домой и пожить вместе с вами. Но часто я на это не имел права. Рассудите сами, не мог же я оставить служение только потому, что хочется побыть в своей семье. А искушений было много. И никогда я в этом не имел бы победы, если бы не помощь и с вашей стороны. Я часто вспоминаю день моего рукоположения. 14 июля 1962 года брат Григорий Антонович Руденко и Геннадий Константинович Крючков рукополагали меня на служение благовестника. И вот вопрос моей жене, а она стояла в шагах в 3-4 от меня. «Сестра Вера, согласна ли ты, чтобы твой муж принадлежал, во-первых, Богу, во-вторых, церкви, а в-третьих, тебе?» Я искоса смотрел на свою жену и не знал, что она ответит. Вернее, я знал, что она ответит положительно на этот вопрос. Ведь то, что она больше всего на свете любит Господа, я не сомневался. Но в какой форме будет ответ, какими словами она выразит свое согласие, я не знал. Одно мне было ясно, что заданный вопрос очень глубокий, и ответ должен быть глубоко осознан и сказан раз и навсегда. Все смотрели на нее и ждали ответа. А она от глубокого волнения души ни одного слова не сказала и только кивнула в знак согласия, а из глаз текли обильные слезы. Брат продолжал. «Братья и сестры, сестра согласна отдать на постоянное служение своего мужа. Волнение, переживания твоей души, дорогая сестра, мы понимаем. Будет трудно тебе, но Господь с тобой». Он принимает твою жертву, и ты, сестра, не останешься без успеха и плода. Да поможет тебе Бог быть доброй помощницей твоему мужу. И еще что-то говорили братья, но я не все помню. Но главное, что было в тот день, это наша совместная отдача на служение Господу. И эту поддержку я ощущал на протяжении всего периода служения. Да, за 20 лет труда о многом можно рассказать вам. Да я и обязан это сделать, потому что жизнь моя и моей семьи не похожа на жизнь большинства окружающих. Другие дети могут быть со своими отцами каждый день, но не вы. Я был постоянно в разъездах, но даже когда случалось быть дома, редко уделял вам внимание. Это вы лучше других знаете, все некогда». Помню, как однажды пообещал я быть с вами один вечер. Но пришли со своими нуждами к нам братья, и опять не получилось столь желанного общения. Мамочка говорит, «Ты хоть детям не обещай, а то верить не будут, ведь они не понимают, что у тебя нет времени». Да, я всегда так молился и сейчас продолжаю просить. «Господи, мое отсутствие восполни Твоим присутствием в моей семье». Вы с раннего детства ходите по тюрьмам на короткие свидания со мной или приносите мне передачу. Вы научились писать мне письма в узы, которые ободряют меня всегда. Когда машина остановилась у светофора рядом с моим домом, я смотрел на знакомую улицу, дорогой моему сердцу дом, и мысленно сказал Господу, «Господи, я оставил все и последовал за Тобой». Благослови мой следующий тюремный этап и утешь мою жену, моих детей, дорогую церковь, которая так нуждается в служителях. О, если бы мои дети, Господи, были избраны Тобой на служение! Такими были мои размышления у светофора. В следующем письме я продолжу. Письмо 9. Дорогие мои дети, сейчас я хочу продолжить мысль, которую высказал в предыдущем письме. Я писал вам, что проезжая под охраной мимо своего дома 29 января 80 года и увидев в окошке родные места, я сказал: «Господи, я оставил все и последовал за Тобой». При этом состояние души моей было прекрасное и взволнованное. Я знал, что меня привезли в Кишинев, чтобы судить как христианина. Еще раз в жизни со скамьи подсудимых я должен защищать истину Божью, поэтому не могло быть сожаления об избранном пути. Я всегда благодарил Бога, что Он удостоил меня такой великой чести – следовать за Ним и служить Ему». Апостолы последовали за Иисусом Христом, оставив все. Поэтому вопрос Петра кажется совсем естественным. «Господи, мы оставили все и последовали за Тобою. Что же будет нам?» Иисус Христос посчитал этот вопрос лишним, нескромным, но сказал об этом случае. «Не знаете, чего хотите, ибо все последователи Христа должны знать, во имя чего они подвязаются, оставив все». Христос ответил им, что тот, кто последовал за Ним, уже здесь, на земле, получит во 100 крат, а на небесах – жизнь вечную. Дорогие мои дети, В этом письме я не буду говорить о наградах небесных или земных, хотя и это прекрасная тема для рассуждения, но остановлюсь на первой части вопроса апостола Петра. «Мы оставили все и последовали за тобою». Вы как-то спрашивали меня, трудно ли идти за Господом, оставив все? Да, оставить все и последовать за Господом очень трудно. Я вручил Господу свою жизнь еще в ранней юности, а мое посвящение на служение Ему было 14 июля 1962 года. И за все это время служения мне не раз думалось, что не выдержу такого большого напряжения духовных и физических сил. Не буду перечислять, сколько раз меня доставляли с богослужения в милицию, сколько раз штрафовали, сколько раз я был в опасности и от кого, кто мне больше всего принес огорчений в служении и тому подобное. Все эти вопросы оставлю в стороне, но об одном эпизоде из моей жизни, о котором вы не знаете, напишу подробно. Так как я был благовестником при Совете Церквей, мне приходилось часто бывать в разъездах и большей частью посещать Сибирь и Среднюю Азию. В 1963-64 годах чаще всего я совершал служение с уже почившим братом Павлом Фроловичем Захаровым. Чудный это был служитель. В марте 1964 года мы были во Львове на совещании служителей, а на следующей неделе должны были быть в Киеве, а потом отправиться опять в Сибирь. Павел Фролович говорит мне, «Пока мы недалеко от дома, поезжай дня на два, на три навестить семью, а в эти дни я буду здесь. В Киеве мы встретимся и поедем дальше». Я обрадовался этому предложению и на следующий день был в Кишиневе. Поднимаясь по лестнице нашего подъезда, я услышал громкий детский плач. «Не в моей ли семье?» – встревожился я. Торопливо подошел к своей квартире. Открываю ключом дверь, а за дверью раздается громкий безутешный детский плач. Распахнул дверь и вижу. В коридоре на полу лежит Вера, ваша мамочка. Около нее стоит Ванюша и громко плачет, а в кроватке Павлик не уступает в громкости старшему брату. Я не стал расспрашивать, что случилось, а скорее помог мамочке лечь в кровать и стал успокаивать детей. Оказывается, дети были голодные, просили кушать, а в это время у Веры был сильный приступ, связанный, наверное, с болезнью печени, а может и другое что. Словом, она не могла встать и сварить что-то детям. Но так как иного выхода не было, она приползла в кухню, чтобы что-то приготовить. Я тогда сделал все, что в моих силах. Сходил в магазин, сварил молочную кашу и еще что-то, не помню. И занялся небольшой стиркой. Но в этот день вечером должно быть богослужение в нашей церкви. Я немного колебался. Может быть, остаться дома, помочь? Ведь в моей помощи нужда есть». «Церковь будет очень рада, увидев тебя. Оставь все и иди на собрание», — предложила мамочка. «Да и я не имею права тебя задерживать, когда ты нужен церкви». Как глубоко я был тронут такими рассуждениями. На следующий день ей стало легче, она поднялась. Но еще чувствовала себя очень слабо. Узнав, что в пятницу вечером я должен быть опять далеко от дома и надолго, она сказала, «Насколько чуден наш Господь! Он посылает помощь в самое нужное, критическое время, когда нести крест, кажется, нет больше никаких сил. Мы совершили благодарственную молитву за выздоровление, за помощь, за встречу, и я стал собираться в дорогу. Всего два дня мы были вместе. Я думал, хорошо ли я поступлю, если уеду надолго, оставив больную жену с маленькими детьми. Своими переживаниями я поделился с Верой». Она ответила, «Ты помнишь, какой вопрос задали мне братья при твоем посвящении на служение? Во-первых, ты принадлежишь Господу, во-вторых, церкви и только потом семье. И вновь расставание, но радостное. Вы спросите, неужели некому было помочь нашей семье, ведь в церкви есть очень много добрых душ? Это истинно так. Помочь есть кому, и многие помогали. Слава Богу! Но расскажу вам и о другой трудности, о которой я никогда раньше не говорил. Немногие способны оставить все и посвятить себя на служение. В этом вопросе много недопониманий встречала наша семья. Неверующие, узнав, что меня часто не бывает дома, говорили мамочке: «Как нам жаль тебя! Возьми развод со своим мужем, если он не хочет воспитывать своих детей». Но о таковых я и говорить не хочу. Им не понять, что такое служение Богу. Но среди верующих тоже было много суждений и толков. Я приведу некоторые. Почему ваш муж уезжает на служение, когда семья нуждается в его присутствии? Написано: кто не печется о доме своем, тот отрекся от веры и хуже неверного. Брат Миша знает это место из Священного Писания. Почему же? Сестра Вера: мой муж не такой. Если он заметит хоть малый недух у меня, то не оставляет меня и делает по дому все сам. А вот у тебя... Верочка, неужели ты выходила замуж только для того, чтобы жить постоянно одинокой? И так далее, и тому подобное. Милые дети, я не буду перечислять всевозможные толки людей, хотя бы и мог продолжить, но это ни к чему. Каждый рассуждает в меру своего духовного развития. Многое зависит от того, какую цель мы ставим в жизни, но все это я рассказываю для того, чтобы возбудить в вас дух благодарности Богу за то, что Он дал всем нам силы все пережить и не оставить служение Господу. У меня к вам, мои милые, есть предложение, вернее, просьба. Рассудив обо всем прошлом, совершите благодарственную молитву, пока Ванюша не уехал в армию. Скажите доброе пожелание из Священного Писания мамочке, но прежде удалите все, что может препятствовать вам в молитве. Попросите друг у друга прощения, если когда-то были огорчения, и напишите мне подробно, как прошел этот вечер. Вы скажете, что у вас мало времени. Знаю. Оставьте все. Сделать это очень важно сегодня. Верю, что Господь обильно благословит вашу жизнь. На этом буду заканчивать. Желаю в последующем продолжить начатый разговор о нашем служении Богу. Прошло 3 дня, дорогие мои дети, как я написал это письмо, а сейчас пора его отправлять. Но, прочитав, я немного смутился. Стоит ли говорить детям о трудностях? Поймут ли они меня? Не осудят ли тех, кто неверно понимал мое служение и положение моей семьи? После некоторых рассуждений я все же решил отослать это письмо, но предупреждаю: не судите никого никак прежде времени. Наше служение тогда только начиналось. Верующие привыкли жить под гнетом человеческих постановлений, и многие с недоверием смотрели в первое время на это великое движение, которое Господь начал в нашей стране. В последующих письмах я постараюсь подробнее об этом написать, чтобы вы со своими сверстниками воздали славу нашему Господу. Письмо 10. Дорогие мои детки, приветствую вас любовью Бога, которому служу с юности от всего сердца. В этом письме я хочу продолжить свое повествование о пути, по которому вел меня Бог. Я уже писал вам, что меня самолетом этапировали в Кишиневскую тюрьму. И вот я в Кишиневе. В 22:00 на машине ГАЗ-24 меня подвезли к самым дверям тюрьмы. И я вновь переступил знакомый порог, ведь в прошлый арест меня содержали здесь под следствием. Произвели личный обыск, отвели в камеру на 3-м этаже. В камере нас было 2. Расскажу о первом вечере на новом месте. Я был совершенно спокоен, доверив Господу дальнейший путь жизни. У меня оставалась одна забота – защищать учение Иисуса Христа на скамье подсудимых. Это мой жребий, как служителя и как христианина. Об этом я молился Богу. Теперь это 3-й срок моего заключения, а может быть и последний. Если это так, то да будет имя Господа благословенно. Отойти в вечность на тюремных нарах – блаженная участь для христианина, но об этом не всегда думаешь. Хочется жить еще, но жить для того, чтобы исполнить всю волю Божью. Вы как-то спрашивали меня, почему я больше нахожусь в узах, чем другие служители? Отвечу. Во-первых, есть те, которые находятся в узах за Слово Божье больше, чем я. И во-вторых, не всем предназначен Богом один путь, одно служение. Самое же главное – не уклоняться от страданий за имя Господне. Я всегда боялся нарушить волю Божью обо мне, но всем судья Бог. Есть верные служители Христовы, преданнослужащие Господу, но у них другие жизненные обстоятельства. Всем руководит Бог. Были в моей жизни большие искушения, когда мне предлагали избежать тюрьмы, избрав спокойное служение в церкви, разъезжать, быть дома и так далее. Вот один из таких примеров. Дело было 19 мая 1966 года. Брата Георгия Петровича Винца и меня арестовали и содержали в Лефортовской тюрьме КГБ города Москвы. Санкцию на арест мне не предъявляли в течение 13 суток. На 14-й день меня вызвали к следователю. В его кабинете находился еще какой-то незнакомец, который и решал наши судьбы. Назвать свою фамилию и должность он наотрез отказался. Вел разговор только он. Он спросил, куда я поеду, если сегодня меня отпустят домой. Я сразу понял, что от меня хотят, и мысленно сформулировал фразу, которую им хотелось бы услышать. «Конечно, мол, поеду домой, ведь у меня жена, маленькие дети». Но нет. Я решил иначе и ответил. «Вы знаете, что я благовестник при Совете Церквей? Уже 2 недели, как вы меня содержите здесь, отвлекая от возложенных на меня обязанностей. И вне всякого сомнения я буду продолжать служение, на которое меня призвал Бог и которое мне доверила Церковь». Посмотрел он на меня испытующе и говорит, «Но ведь у вас больная жена, 3 маленьких детей, да и ваша община нуждается в поместном служителе». «Вот и живите дома, ведите служение, как вы считаете лучше. Я понимаю, что ваш диапазон больше, вам мало одной общины. Но в Молдавии много общин, пожалуйста, посещайте. Почему вы считаете, что вам нужно обязательно только по всей стране ездить?» Слушая его, я молча качал головой, давая понять, что его предложения для меня неприемлемы. Он это видел, но продолжал. «Стоит получить первый срок, а потом вас будут арестовывать по любому поводу. Не играйте с огнем. Больше того, зачем вам сидеть в заключении 3 года? Не лучше ли для вас, для вашей семьи, для ваших верующих, чтобы вы эти 3 года были дома? Завтра исполняется 15 суток вашего задержания. Если вы согласны с нашими предложениями, то мы оформим вам задержание как мелкое хулиганство в здании ЦК КПСС». Дорогие мои дети, я не знаю, способны ли вы правильно меня понять, но я отверг все их предложения. Помню, как, войдя после этого разговора в камеру, я упал на колени и молился. «Господи, и тебе дьявол предлагал, казалось бы, безобидное и даже полезное, но ты все это отверг. Если тебе угодно, чтобы я шел домой и мое служение стало другим, то я готов на все. Но договариваться о чем-либо с недругами церкви твоей я не могу. И я предпочел лучше страдать с народом Божьим». Вот так с этого дня и пошли мои скитания по тюрьмам. В жизни я очень часто стоял перед выбором «да» или «нет». Например, наступает праздничное общение, собирается много молодежи. В таких случаях я старался ни на кого не возлагать ответственности, зная, что организаторам вменят в вину общение и будут судить. Имею ли я право отойти в сторону и сохранять себя? Нет. Меня 3 судили, и каждый раз в обвинительном заключении фигурировал один из эпизодов организации молодежных общений. И я рад, что удостоился такой чести. Некоторые говорят, что служителя надо беречь. Это очень верно. Но служитель не имеет права беречь себя из страха перед гонениями. Верующие плакали и уговаривали апостола Павла не идти в тот город, где очень опасно. А он отверг эти уговоры. «Что смущаете сердце мое?» Надо понять и верующих. Они дорожили своим служителям. И это очень хороший признак. Но истинный пастырь не убегает при виде опасности, но полагает душу свою за веренную ему паству. Вы как-то спрашивали, было ли у меня когда-либо колебание? Отказался ли я хоть раз от какого-нибудь служения, чтобы избежать новых страданий? Вся жизнь – борьба. Искушений было много, но я старался всегда с Божьей помощью быть победителем над собой. Это прежде всего, и я благодарю Бога и за свой путь, и за Его помощь. Письмо 11. Дорогие мои дети, с большой радостью приступаю к сегодняшнему письму и расскажу вам о суде в Кишиневе в апреле 1980 года. Это был уже третий суд в моей жизни, но накануне его я волновался как новичок. Дату суда я знал еще за 7 дней и много думал, кто приедет, что будут говорить в защиту дела Господнего и тому подобное. Я знал, что мне дадут 5 лет лагерей строгого режима и осудят по 4 статьям. Об этом говорилось в обвинительном заключении. Конечно, много в нем было вымышленного и даже абсурдного. Например, кому непонятно, что в селе Чучулены во время бракосочетания брата Миши с Ритой никаких нарушений советских законов не было. «Если мы все вышли на улицу и пошли по дороге, — говорю я следователю, — что же в этом противозаконного?» По молдавским обычаям, жених с невестой и все приглашенные во второй половине свадебного торжества идут из дома жениха в дом невесты. И никого за это еще не судили, наоборот, поощряют народные обычаи. «На то и суд, чтобы во всем разобраться», — улыбаясь, говорил следователь. «За нами последнее слово, а 5 лет на далеком севере отбыть все-таки придется». И это только один эпизод из обвинительного заключения. Все остальные обвинения построены точно так же. Поэтому подробно останавливаться на них нет смысла. Лучше расскажу о событии, свидетелями которого были и вы. Я всегда старался быть в гуще молодежных дел, особенно когда проходили большие молодежные общения. И хотя я понимал, что только одно присутствие на них будет рассматриваться как уголовное преступление и что меня непременно обвинят в организации, все же всегда старался участвовать в них. Более того, я никогда не хотел ставить кого-либо под удар и старался не уклоняться от руководства молодежными общениями. Почему? Потому что знал, что наши общения не пройдут незамеченными. Так почему же я должен подвергать опасности какого-либо брата, а сам оставаться в тени? На такие общения приходит много молодежи, которая впервые слышит о Господе. Немало бывает и тех, кто слышал весть о спасении, но все еще не отдал своего сердца Господу. В ходе общения возникает много непредвиденных вопросов, как было, например, 2 мая 1979 года. И поэтому ответственность очень большая и перед Богом, и перед церковью, и перед внешними. И почему-то последним настолько не понравилось это благословенное общение, что меня обвинили за проведение его по всем 4 статьям. Существует такой порядок. По окончании следствия обвиняемый получает для ознакомления весь собранный материал, после чего он имеет право возбудить ходатайство по тому или иному пункту обвинения. В начале апреля я несколько дней знакомился с объемистым 2-томником обвинительного заключения, которое собрал на меня следователь по особо важным делам. Его фамилия была Цуркан. Каково же было мое удивление, когда из протокола я узнал, что все свидетели, которые проходили по моему делу, а их было более 30, были сотрудники милиции, дружинники и люди, специально посланные наблюдать за нашим богослужением. Вот показания жителя села Кицканы. 2 мая 1979 года меня вместе с другими сотрудниками привезли на машине в лес, где я увидел верующих, которые пели, молились, играли на музыкальных инструментах, рассказывает он. Между деревьями был натянут плакат религиозного содержания. Кто-то читал проповеди, кто-то декламировал стихотворения. Народу было у них много, человек 400-500. Наша группа захватила с собой мяч, и мы играли рядом с ними. Меня удивило то, давал показания этот свидетель, что когда я как бы случайно бросил мяч в сторону верующих, думая этим отвлечь детей и молодежь, мальчик из их группы, ему было лет 10-12, взял наш мяч и принес его нам, аккуратно положил на землю и пошел опять в толпу верующих. Свидетеля удивило, что ему не удалось даже детей отвлечь от богослужения, и этот мальчик не стал играть чужим мячом. Следователь, основываясь на таких показаниях, поставил мне это в вину как руководителю. Прочитав это, я торжествовал. Слава Богу за нашу молодежь, которая с раннего детства имеет возможность видеть неприглядное лицо безбожников и испытывает на себе поношение за имя Господа уже со школьной скамьи. Вы в своей жизни, мои дорогие дети, также испытали очень много подобного. Да, я был руководителем этого благословенного общения, на котором не один десяток душ, в основном молодежь, отдали свои сердца Богу и получили прощение грехов. В ходе общения мне передали записку с просьбой совершить молитву о брате, уходящем в армию. Я прочитал записку вслух и предложил автору выйти на середину. Но вместо одного юноши вышли сразу 9. Все они на следующей неделе уходили в армию. Я раскрыл Евангелие и прочитал им слово наставления. Затем один из пресвитеров также сказал им слово напутствия, и мы совершили о них молитву. Вот и все. Но прокуратуре понадобилось большее. Свидетели, которых они привлекли, были все сотрудниками милиции и дружинники. Они заявили, Хорев призывал юношей призывного возраста не идти в армию. Это утверждали те свидетели, которых привезли в лес для того, чтобы они мешали нашему служению. Эти же свидетели, оказывается, были одновременно и теми отдыхающими, которым верующие мешали отдыхать в лесу. Я спросил следователя, каким образом все ваши работники могли слышать то, что я говорил молодым братьям? Во-первых, не было микрофона, и стоящим сзади вообще ничего не было слышно. Тем более тем, которые за 100 метров играли в мяч или распивали спиртное. Главное же то, что я вообще не говорил того, чтобы верующие не шли в армию. Мы благословили юношей, совершив о них молитву Богу, и дали им пожелание из Священного Писания. «Суд разберется», — ответил следователь. При закрытии дела я воспользовался правом выдвигать ходатайство и просил допросить несколько верующих братьев, назвал их имена и сказал, что они подтвердят, что призыва отказаться от службы в армии не было. Через несколько дней меня вызвал следователь и сказал, что в этом ходатайстве отказано. Им очень нужно было это обвинение, чтобы меня за такие действия можно было осудить на 5 лет». Я изложил и другие просьбы, но меня лишили абсолютно всякого права. Как-то в личной беседе следователь спросил, «Какое пожелание вы дали юношам?» Я кратко ответил, чтобы юноши везде были примерными христианами, всегда находили время для молитвенного общения с Господом и чтобы использовали всякую возможность иметь при себе Священное Писание. Я еще говорил, а следователь, махнув рукой, перебил, «Обвинение выдвигается справедливое. Если даже взять в основу ваши пожелания, о котором вы мне только что сказали, то вам 5 лет обеспечено». Письмо 12. «Мои милые дети, Сегодня хочу продолжить воспоминания о чудных делах Божьих в моей жизни и о тех путях, которыми вел меня Господь. В предыдущем письме я рассказывал вам о пребывании в тюрьме в ожидании суда. И вот этот очень ответственный и очень радостный день в моей жизни настал. В чем меня обвиняют, я знал. Заключительное обвинение было у меня. Знал, что мне дадут 5 лет строгого режима, то есть самый большой срок, на который только можно осудить по 4 статьям, предъявленным мне в обвинение. Для меня было очень важно мужественно защищать истину Христову со скамьи подсудимых, ободрить свою семью и дорогую церковь. И еще очень важно было, чтобы люди, которых специально пригласили на суд, поняли, что сегодня в лице служителей Христовых, желающих исполнить волю Божью, судят самого Христа. И вот настал долгожданный день. Почему я говорю «долгожданный»? Потому что я очень устал в подследственной камере. Хотелось уже в лагерь, где есть хоть немного свежего воздуха, а главное – будут свидания, встречи с семьей. Хоть они нечасты, одно личное свидание в год и 2 общих по 2 часа, когда приходится говорить по телефону и видеть родных через 2 стекла, что, конечно, при моем плохом зрении очень удручает. И еще, находясь в лагере, я смогу 2 раза в месяц писать вам письма. Слава Богу! В суд меня доставили не как всех заключенных. Обычно тех, кого везут на суд, содержат в общих боксиках, пока соберут всех. Затем подсудимых сажают в воронки, которых в тюремном дворе бывает от 4 до 6, и развозят по судам в сопровождении милиции. Так поступают со всеми, но не со мной. Как только привезли в привратку, то есть в камеру, которая находится со стороны тюремных ворот, меня сразу же окружили милиционеры, солдаты и офицеры. Все они уже знали, кто я и за что меня будут судить. Среди них были и те, которые приходили для разгонов наших богослужений. Конечно, я их не знал, но они меня запомнили. Пока мной занимался парикмахер, сотрудники милиции переговаривались между собой. «Однажды послали разогнать нас верующих», — говорил один из них. «Они в воскресенье собрались на свою сходку. Я первый раз пришел к ним». «Смотрю, они поют, один проповедует. Мы приказали разойтись, а они встали на колени и молятся. Мне легче было бы, если бы вся эта компания была пьяная, или если бы они дрались или оказывали нам физическое сопротивление. Но с этими людьми не знаешь, как поступать. Я был у них всего 1 раз, и хорошо было бы никогда больше не быть». Конечно, я не вмешался в разговор и сказал им о Господе то, что было возможно сказать в тех условиях. Затем меня одного повели к машине в сопровождении 10 солдат. Путь был коротким. Суд назначили в одном из заводских клубов города Кишинева. Меня предупредили, чтобы шел не оборачиваясь, держа руки за спиной. В противном случае угрожали надеть наручники. Как только я вышел из машины, сразу посмотрел по сторонам. Нет ли близких моих? Вокруг стояли чужие люди, специально присланные на суд. Слава Богу, думаю, что и эти люди услышат Слово Божье, если не во спасение своих душ, то во свидетельство. Дойдя до двери, я услышал: «Михаил Иванович!» Издали я не мог узнать человека, хотя он мне махал рукой. Слава Богу, думаю, значит, суд не тайный, как было в прошлый раз. Вхожу в зал. Народу много, но нет ни одного из близких. Суд начался без вас. Судья спросил, не возражаю ли я, чтобы суд шел при данном составе. «Не возражаю», — ответил я. «Но почему нет моей семьи на суде, нет моих друзей?» Судья заверил меня, что они будут в зале на протяжении всего процесса, но пока надо начинать суд. Обычные формальности. Мне предлагают адвоката. «Я христианин. Меня будут судить за служение моему Господу», — сказал я. «А адвокат — атеист. Как он может понять меня? Если бы адвокат был верующим человеком, то я согласен был бы с его участием в процессе». Суд, посоветовавшись на месте, отклонил мою просьбу и назначил мне своего адвоката, которого я впервые увидел. Судья объявил перерыв на 2 часа, чтобы я познакомился с защитником. И тут в зал суда вошли вы, мои дорогие. Увидев вас, я сразу понял, что и вы не согласны с навязанным адвокатом, так как верующий адвокат из ФРГ согласился защищать меня, но ему не позволили. В следующем письме продолжу наш разговор. Господь с вами. Письмо 13. Дорогие мои дети, был ли в вашей жизни такой день, когда вы стояли перед выбором пути, сознавая, что от вашего решения в данную минуту будет зависеть вся дальнейшая жизнь? У меня этот день был 7 декабря 1949 года. В этот день я отдал свое сердце Господу, и Он стал моим Богом. Прошло более 30 лет, а наш союз с Ним нерасторжим. Когда я предстал перед судом, то не делал выбора и не раздумывал, что сказать. Этот выбор я сделал однажды, и теперь моя жизнь протекает согласно ему. На суде я не защищал себя. Нет, меня как будто и не существовало. Весь смысл моих выступлений состоял в том, чтобы защищать Христово благовествование в нашей атеистической стране. Как я вам уже писал, судья заявил, что для знакомства с адвокатом недостаточно 2 часов. Меня под охраной завели в комнату, где я познакомился с ним. Как человек, адвокат хорошая женщина, но она была совершенно незнакома с жизнью верующих. Хотя возраст у нее не молодой, она впервые в своей практике встретилась с таким подсудимым, как я. «Прежде всего хочу сказать, — начал я, — что виновным себя не признаю. И дальше я объяснил адвокату, что все верующие, желающие верно служить Господу, никогда не смогут исполнять существующее законодательство о религиозных культах, так как его статьи носят явно противоевангельский характер. А значит, все эти верующие становятся нарушителями 142 статьи Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы за нарушение этого законодательства. Но дать обещание исполнять такой противобожеский закон значит отречься от Евангелия, значит стать отступником от заповедей Божьих. Поэтому верующие стоят перед выбором или отречься от Бога и получить за это свободу от гонений, или оставаться верным Христу, но подвергнуться за это преследованиям. Что касается меня, то я в своей жизни избрал второе, потому что вопрос вечной жизни – центральный вопрос моей жизни, и ради Господа я готов здесь лишиться всего, только бы оставаться верным Ему и войти в Небесное Царство. Более того, как служитель Христов, я обязан был предупреждать народ Господень о грозящей опасности оказаться неверными Богу, и поэтому совершенно открыто писал об этом в журнале «Вестник истины» в статье «Святое неповиновение». Говорил я об этом и на различных совещаниях служителей, и на многочисленных членских собраниях, где мне приходилось бывать. Всех я учил, что мы должны повиноваться властям и почитать их. Но там, где начинается посягательство на наши взаимоотношения с Богом, когда, будучи атеистами, они учат нас, как молиться тому Богу, в которого сами не верят, то надо иметь мужество противостоять этим повелениям, невзирая на последствия и на то, какой ценой придется оплачивать свою верность Богу. Если в этой борьбе нам придется отдать даже жизнь, отдадим ее во имя нашего Господа, ради чистоты и святости служения Богу, призывал я везде. Что касается других статей, предъявленных мне в обвинение, то и по ним я виновным себя не признаю, пояснил я адвокату. Например, 190-я статья. На советский государственный строй я никогда не клеветал. По статье 191 меня обвиняют в том, что я проявлял неповиновение органам власти. Но и в этом я не виновен. Все обвинения по этой статье строятся только на том, что я продолжал проповедовать, когда сотрудники милиции, нарушив наше мирное богослужение, приказали прекратить его. По статье 143 Уголовного кодекса Молдавской ССР мне дали 5 лет. И на йоту я не повинен в нарушении этой статьи, хотя эксперты и считают, что своими высказываниями через статьи в журнале «Вестник истины» я нарушал покой граждан, когда говорил им о Божьем суде, об идеалах небесной жизни, о прощении грехов, о возрождении, о святой жизни во Христе. Да, я делал это, я проповедовал учение Христа. В этом смысл всей моей жизни». Все эти деяния попадают под статью 143 УК МССР. Но я счастлив, получив такое обвинение. Скажу словами святого апостола Павла. «Горе мне, если я не благовествую». 1 Коринфянам 9:16. Итак, адвокат, назначенный судом, уточнил то, что в силу своих убеждений я не мог не нарушать 142 статью Уголовного кодекса, но виновным себя в этом не признаю. Конечно, времени было мало. За 2 часа много не объяснишь. Когда я вошел в зал, то увидел чудную картину. Часть зала была занята верующими. Я увидел своих друзей, сотрудников на Неве Божьей, всю свою семью. Мне не разрешали оборачиваться, но от того, что я успел увидеть хотя некоторых, настроение мое было возвышенным. Мне очень хотелось засвидетельствовать о моем Господе многим, и особенно я радовался тому, что наконец-то все мои 3 сына являются очевидцами судебного преследования отца. Прошлые суды в 1966 и в 1970 годах вы были не способны все понять и сделать правильные выводы. Теперь же для меня настал чудный день. О себе я не думал и не беспокоился. Не тревожился ни о большом сроке заточения, ни о трудных этапах по тюремным пересылкам. Мне очень хотелось, чтобы, глядя на меня и на многих служителей, осужденных в наши дни за верность Господу, вы полюбили истерзанного Христа, бедную, бросаемую бурей гонимую церковь, которая грозна, как полки со знаменами. Великое это счастье — быть отверженным миром и несправедливо осужденным за служение Богу. Мне очень близки слова Христа. «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах» Матфея 5:12. Удалось ли мне передать вам эту радость быть гонимым учеником Христа? Вам виднее со стороны, потому что вы были на суде 2 дня и все слышали. Господь с вами, ваш Папа. Письмо 14. Изберите себе ныне, кому служить. Иисуса Навина 24:15. Дорогие мои дети, не случайно эпиграфом этого письма я взял слова «Изберите себе ныне, кому служить». Очень важно сделать правильный выбор в своей жизни. Если ты отдал сердце свое Господу и всем сердцем служишь Ему, всю свою жизнь доверяешь Господу во всем, Он поможет тебе во всех обстоятельствах. Помогал мне Господь и на этом суде, на котором довелось присутствовать и вам. Вы много слышали о судебных процессах над верующими, но для вас все было ново. Вы были внимательны к каждому моему слову и, возможно, после суда рассуждали – правильно ли я поступил? Достойно ли подражания мое поведение на суде? Вам, дорогие мои, виднее со стороны. Я же буду рад видеть вас ревностными защитниками Христова учения. Да поможет вам Господь в этом. У меня одно желание перед Богом, чтобы и вы, однажды посвятив Господу свою жизнь, служили Ему честно, с полной отдачей сил во все дни жизни, сохранив при этом верность Господу в каждом отдельном житейском случае. Не буду писать о том, что вы видели и слышали, но расскажу о том, чего вы не знаете. Ко второму дню суда я готовился особо. Мне предстояло сказать последнее слово. Вы знаете, что конспектов я никогда не составлял, даже к проповедям. Зрение не позволяет. Значит, мне нужно было все запомнить. Ночь прошла почти без сна. Не потому, что меня тревожила будущность. Нет, я был спокоен, но уснуть не мог. Многое вспоминал. К утру у меня сильно болела голова. Впрочем, это неудивительно, это моя постоянная болезнь. Дома у меня от переутомления часто бывали такие головные боли, что я не мог говорить, и даже трудно было повернуть голову. Тогда я ложился, закрывал глаза и часа 2-3 лежал без движения, чтобы боль немного утихла. По этой причине я попросил перенести суд на следующий день, но судья отклонил мое ходатайство. Мне предложили говорить последнее слово. Я был удивлен. Мне не только не оказали крайне необходимой медицинской помощи, но даже не предложили никаких медикаментов от головной боли. Но удивляться этому не приходится. У строителей суда мое состояние устраивало. Я не в силах был не только говорить, но и присутствовать на суде. Мне пришлось напрягать все силы, чтобы сказать в защиту Святого Евангелия хоть немного. Как я это сделал, не мне судить. На следующий день, хотя я и отдохнул, и голова уже не болела, трудно было вспомнить, о чем я говорил. Но меня это не смущает. Вы поняли меня все равно правильно. Главное, что вы должны были понять из моего выступления, это то, что я люблю Господа больше, чем свою жизнь, и все посвящаю Ему на служение». Если бы я был здоров, то в последнем слове я бы сказал следующее. «Граждане судьи, вся моя жизнь была посвящена служению моему Господу Иисусу Христу. Как вы ныне судите меня, так некогда судили и моего Учителя Господа Иисуса Христа, а также первых апостолов, которые почти все закончили свою жизнь в мучениях. Все христиане во все века были гонимы, одних жгли на кострах, других томили в тюрьмах. Но истину Христову они донесли до нас. Я счастлив, что и наши отцы показали в себе образец святой верности Богу и были преданы Ему до смерти. Таким путем прошел и мой отец. Он оставил своих маленьких детей и за проповедь святого Евангелия пошел в уральские лагеря, где и принял мученическую смерть. Здесь, в этом зале, идет необычный суд. Здесь, в лице последователей Христовых, судят самого Иисуса Христа. В ходе суда против меня не было выдвинуто обвинение, что я кого-то оскорбил или что-то украл. А вот что я служил Богу, проповедовал о Христе, организовывал новые общины там, где их не было, это верно, это я делал. Меня судят в третий раз, и все обвинительные заключения похожи одно на другое. Если вдруг случится невероятное, то есть суд вынесет решение освободить меня, то я буду очень рад вновь прийти домой к жене, к деткам, в родную церковь. Но свобода мне нужна для того, чтобы с еще большей ревностью совершать служение моему Господу. Вновь я буду призывать всех верующих твердо стоять в истине Христовой, хотя именно за это меня судят сегодня. Я буду воспитывать молодежь и детей в учении и наставлении Господнем, хотя вы и в этом обвиняете меня на данном процессе. И это я буду делать всегда, не потому что упрям по характеру или мне это просто выгодно. Нет, но я служитель Божий, и иначе поступать не могу. Продолжу письмо, когда представится возможность. Дети, храните верность Богу всегда, во всем. Уважаемые радиослушатели, только что вы прослушали передачу «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучала вторая часть записи чтения книги брата Михаила Ивановича Хорева «Пишу вам, дети». Эта книга была составлена по письмам брата Михаила Ивановича, которые он писал, будучи в заключении. Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Завтра в это же время мы приглашаем вас слушать продолжение этих записей. А теперь у меня остается время напомнить наш номер телефона, по которому вы сможете к нам звонить. Этот телефон в Портленде, эриакод 503, номер телефона 257-21-93. Ты мой Бог святой, я к тебе стремлюсь. Ибо знаю в тебе покой, у твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце мое, у твоей груди. Успокоится сердце. покоится сердце.